Высокая блондинка с резкими чертами лица тут же вскочила и вытянулась во фрунт. «Тебя хромает контроль. Я понимаю, что тяжело держать столько унтотинов за раз, особенно детей, но все же старайся сдерживать их. Но, в целом я довольна, Фрида». Миленькая шатенка устало улыбнулась в ответ на улыбку учительницы. «Как всегда великолепно. Контроль на высшем уровне». Напряжение Поляты выдерживало практически без колебаний. «Не зря ты, моя дорогая, самая сильная на курсе. И твоя идея с пирамидами выше всяческих похвал. Свое отлично ты заслужила. И, как я и обещала, за подъятие штурм Татина я ставлю тебе автомат по обработке материалов». Старая Клара искренне хвалила своих учеников. Они действительно были одним из лучших ее выпусков, и сейчас она им искренне улыбалась, одаривая каждого теплом и добрым словом. И там, в глубине своих мыслей, смеялась, глядя многочисленными глазами нежити на ошалевшие лица японцев, наблюдающих, как только что убивавшие их мертвецы бесформенными кулями валятся на бетон. Жид, потирая забинтованное и обработанное плечо, тихо матерился, глядя вслед транспорту, увозящему раненую Рари, а также всех его подопечных женского пола, коим он пробил зеленый коридор, просто дав эвакуаторам взятку из своего кармана. Опустошенные и номеровые девушки даже особо не понимали, что именно происходит и куда их везут. Повозиться пришлось только лишь с Свяр, категорически не желающие оставлять команду, но уговорил и дал обещание обязательно вернуться. Жид тяжело вздохнул и побрел к своим. Наемники сейчас приходили в себя, просто попадав на своих позициях. Сил у них хватало максимум отползти от наконец-то затихших покойников и тупо глядеть вперед потухшим взором. И трогать их Жиду просто не хотелось. Он отлично знал по своему опыту, что через полчасика-час ребята начнут шевелиться и поползут в казарму, где, кое-как почистив оружие и слегка сполоснувшись, завалятся дрыхнуть. И для них будет чудом, если враг не нападет в течение 4 часов. Хотя в это Жид не верил. Атаковать сейчас, пока выжившие в прострации, а подкрепление еще не освоилось, не выжил бы никто. Один единственный свежий токийский гарнизон с кучкой смертельно вымотавшихся остатков гарнизона базы вообще ничего не смогли бы противопоставить фрицам. Даже тем, старым, времен Второй мировой. Что уж говорить про новых. Ноги сами принесли Жида к лаборатории над провалом, невольным свидетелем разграбления которой он стал. И ведь самое смешное, сейчас всем насрать, что тут произошло, подумал наемник, закуривая. После чего перешагнул через выбитую дверь и начал осматриваться. Фрицы прошлись по помещениям самым настоящим ураганом. Перевернутые столы, откинутые стулья, и ни одного, даже самого маленького кусочка бумаги на полу. Заметив некую странность, наемник подошел к стене и усмехнулся. Даже розетку из стены выдернули, с мясом, и срезали пару люминесцентных ламп. Во всех помещениях было пусто. Из хранилища артефактов, поднятых из провала, неуемные ворднунги немцы вытащили все, даже мебель. Во всяком случае, даже стулья со столами тут не валялись. В каморке, где, по всей видимости, сотрудники переодевались в халат и прочую научно-защитную снарягу, сиротливо лежал на кафельном полу оторванный рукав белого халата с отпечатком сапога приличного размера на нем. Жид, любопытство ради, сравнил размеры ног и со вздохом признал поражение этому неизвестному немецкому дяде. Ласты у него были, дай боже. Душевая встретила наемника брызгами. Фрицы, как оказалось, выдрали из стен все шаровые краны, ободрали японские лейки насадки с 5 режимами полива, вынесли раковины и даже стащили унитаз. Все расхитили. Все, что нажито непосильным трудом. 3 кинокамеры отечественные, 3 портсигара серебряных, куртки замшевые импортные, тоже 3. Бормотал наемник, понимая, что ради какого-то банального грабежа на них бросили такие силы. И это было горько. Горько понимать, что ты противостоишь с кучкой неудачников в железной военной машине, что один раз уже пыталась захватить мир, и ей это почти удалось. Глава 43. Кабинетные крысы. Господа, экстренная сессия Кабинета министров по вопросу особого региона объявляется открытой, провозгласил старший секретарь. Прошу соблюдать тишину. Господин премьер-министр, прошу вас. Синдзо Абе поднялся из-за стола министерской совещательной залы и вышел к трибуне. Министры быстро отметили для себя, что премьер имеет бледный вид. Его походка была дерганной и резкой. Рука, держащая папку с докладом, заметно дрожала. Встав за трибуну, премьер-министр кашлянул в кулак и, открыв папку, начал. господа министры, я созвал вас на экстренное совещание по вопросу особого региона, в котором случилось чрезвычайное происшествие. Я даже не побоюсь этого слова, война. На наши силы самообороны было совершено коварное нападение, произошедшее без дипломатического объявления войны. Гарнизон особого региона понес значительные потери. Более подробно об этом доложит господин Тогова. С вашего позволения, поднялся министр обороны Тогова Есираи, в ответ на кивок премьер-министра, начал доклад. Господа, сперва наши силы были атакованы армией империи во время операции по защите послов Японии при дворе императора. Для обеспечения безопасности дипгруппы генерал Хазама отправил в имперскую столицу половину наличествующих у него сил при поддержке авиации и бронетехники. Однако едва наши солдаты вступили в бой с легионами, связь прервалась. Более суток мы никоим образом не могли связаться с экспедиционными силами. Ближе к утру к базе прибыли остатки войск, третий разведотряд в неполном составе и отряд наемников, также в неполном составе. Они сообщили, что наши войска были атакованы неизвестным врагом с современной техникой и вооружением, которым и были уничтожены. Загомонившие на этом заявление министры выразили дружное возмущение. Раздавались едкие комментарии о неспособности ЙОТСДФ справиться с вооруженным палками противником, о попытках свалить собственные неудачи на неизвестного врага. Но хлопок ладони обе по трибуне быстро угомонил крикунов. Премьер-министр сам взял слово. Господа, в том-то дело, что министр обороны, увы, не лжет. У нас есть свидетельские показания, подтверждаемые доказательствами материальными. Так, например, из успевшей эвакуироваться машины были извлечены пули, явно имеющие заводской технологический цикл производства и совпадающие по калибру до сотых долей миллиметра, а также имеющие нарезы, что говорит о технологичности оружия, выпустившего их. Но кто тогда этот враг? Спросил министр юстиции Асана Акуда. Америка, Россия, Китай, Англия? Нет, согласно показаниям, это Германия. Немцы, у них тоже открылись врата, но тогда почему Евросоюз молчит? Вам что-нибудь докладывали, господин Нагата? Спросил Асана у министра иностранных дел. Нет, ничего, ни по дипканалам, ни неофициально, вообще ничего. Премьер-министр, поясните, не могли же немцы тайно пройти через наши врата? Нет, это не те немцы, о которых вы думаете. Это. Третий рейх. Обе вытер платком пот со лба. Министр юстиции фыркнул, сдерживая смех, но в итоге проиграл эту борьбу и захохотал. И вскоре к нему присоединились остальные министры. Министр обороны и премьер-министр мрачно переглянулись, после чего обе чуть не отбил руку о трибуну, призывая к порядку. Господа, я отлично понимаю, что мое заявление звучит как бред сумасшедшего, и я бы очень хотел, чтобы этим оно и оказалось, но у меня есть доказательства. Кроме пули свидетелей есть еще и видеозапись, сделанная генералом Хазамой с помощью видеокамеры ноутбука, по которому он разговаривал со мной, докладывая, что база атакована мертвецами. Старший секретарь в ответ на кивок премьер-министра незаметно нажал на пульт. На засветившемся за спиной обе экране был показан момент, как серые вертолеты с черными в белой кайме крестами садились на территории базы. Голос Хазамы за кадром сказал, что их сейчас будут грабить. Министры пораженно молчали, пока министр экономики того мика не спросила, что в этот момент делали наши солдаты, пока эти немцы беззастенчиво грабили базу. Кстати, что украдено? Артефакты из-под Алнузского холма, ответил Тогова, одернув мундир. Эту молодую выскочку, занявшую пост в 35 лет, министр обороны не любил. А наши солдаты, они были очень заняты. Чем же? Приходили в себя после авиаудара и не давали себя сожрать ходячим трупом. Простите, каким трупом? Женщина была сильно удивлена. Ходячими. За пару часов до авианалета на базу было совершено нападение огромного количества, будем называть вещи своими именами, зомби. Как в чертовых фильмах. По предварительным подсчетам их было около 10 тысяч. Остатки нашего гарнизона перемолотили эту орду? Нет. После того, как солдаты в вертолетах покинули базу, мертвые, вроде как отключились. Просто упали и не шевелились. Сейчас посланный в качестве подкрепления токийский гарнизон ЙОТСДФ помогает в утилизации тел. Черт. Министр была бледна, как и остальные ее коллеги. А нельзя было парламентера к нацистам выслать, все же мы были союзниками во время той войны. Да они в особенности члены антигитлеровской коалиции с нас заживо шкуру спустят. Это даже не обсуждается, гневно крикнул Абе. Кроме того, они напали на нас, Они ущемили наши интересы в особом регионе. И вы, как министр экономики, должны понимать, что это лишает нас огромного источника доходов и ресурсов, столь необходимых нашей стране. Но вот только противопоставить им мы ничего не можем. Более того, мы вообще ничего не знаем ни о самом противнике, ни о его армии, ни о его возможностях и намерениях, спокойным тоном добавил министр обороны. И я даже не знаю, сможем ли мы провести разведку. Я отправил запрос к господам из военной разведки, группа собирается, но вот успеет ли она что-то найти до того, как на нас нападут, неизвестно. Но будут ли на нас нападать, спросила того. Вполне возможно, что эти немцы, предлагаю все-таки называть их рейхом, чтобы не путать с гражданами ФРГ. Так вот, будут ли эти нацисты атаковать нас, об этом я тоже ничего не могу сказать, но военные аналитики не исключают атаки базы особого региона в ближайшие полгода. Чем же они аргументируют? Влез министр юстиции. Аргументы следующие. Защита себя от посягательств из иного, нашего, мира. Попытка прорваться в наш мир для мести за поражение во Второй мировой. Блокирование врат для невозможности проведения нашей политики в особом регионе. Ну и еще насколько маловероятных вариантов. Аналитики склоняются к первым трем, причем они по неизвестной мне причине считают, что эти нацисты пришли в Истеру всерьез и надолго, поэтому они откажутся поделить мир и постараются выдворить нас, чтобы пользоваться его ресурсами без конкурентов. Господа, мнение аналитиков, конечно, важно и интересно, взял слово премьер-министр, но нам надо решать, что делать, как отреагировать на эту агрессию, как отреагировать на потери среди личного состава ЙОТСДФ. Мы обязаны что-то предпринять. Я уверен, что случившаяся атака зомби, во время которой были столь нагло украдены ценнейшие артефакты, была спланирована и организована рейхом. Ответить мы должны, с этим я не спорю, согласился с министр обороны. Но вот только ответить нам нечем. Наши силы немногочисленны и не предназначены для ведения наступательных действий, да и не имеют должного уровня обучения. Наемники четко докладывали, что техника рейха превосходит наши танки на порядок, у них имеются средства глушения вообще любой электроники от радиостанций до систем наведения ракет. Тонкая электроника вообще не работает в пределах действия их глушилок. Вы сами видели на видеоролике, что стабильная проводная связь шла с помехами. По словам свидетелей, в столице отключалось все, а включалось на солидном отдалении от сил нацистов. Далее, по атаке мертвецов на базу, один из наемников лицом к, так сказать, лицу столкнулся с, назовем ее боевой, модификацией ходячего мертвеца, вооруженной пулеметом. К счастью наемника, боевой зомби не успел выстрелить. В рукопашный этот зомби был отброшен, после чего наемник сбежал. Так что вполне возможно наличие у рейха магов, способных, кроме создания этих зомби, еще и к манипуляциям с силами природы. Так что, сами мы ничего не сможем. То есть вы предлагаете нам найти союзников? Спросил молчавший до этого министр внутренних дел. Именно. С одной стороны, мы могли бы просить помощи у Америки, но, вы сами понимаете, что наше влияние в особом регионе будет потеряно полностью. Американцы, потребовав допуск туда, просто вытеснит нас. С другой стороны, Китай. Не удивлюсь, если они просто колонизируют Эстеру, что при их перенаселении будет наилучшим выходом. Нам же опять-таки ничего не достанется. Страны Евросоюза. От них толку не будет, за ними стоит все та же Америка. Из наиболее удобоваримых вариантов союзникам мне видится только Россия, поскольку Эстера им не нужна, они в ней видят только конкурента на мировом рынке ресурсов. Вот только не стоит забывать, что у нас нет союзного, да что там, хотя бы мирного договора с русскими. И они вполне себе могут за оказанную помощь потребовать у нас не только отказаться от притязаний на Кунашир, Шикотан и другие острова, но и оттяпать еще пару островов, удобных им в стратегическом плане, омрачил положение министр иностранных дел. Но то, что привлечь союзников надо, все согласны, спросил премьер-министр. Кроме того, в сложившейся ситуации это не та цена, из-за которой нам следует переживать. Руки не подняла только министр экономики. Госпожа того, начал был обе, но того Мика его перебила. По-прежнему считаю, что необходимо войти в диалог с нашими бывшими союзниками. Только тогда мы сможем отбросить навязанный нам союзный договор с Америкой и жить так, как считаем нужным сами, а не наши заокеанские друзья. Договорившись с ними, мы снова сможем стать державой, диктующей свои условия миру. Нет, ваши имперские замашки – это форменное безумие. Или вы, того, забыли Хиросиму и Нагасаки, Америка сможет повторить, да так, что Япония просто исчезнет с карты мира, возразил ей премьер-министр. Так что эти переговоры даже не обсуждаются, слитный гул голосов остальных министров был полон согласия. Так, я все же предлагаю искать помощи у России или Америки, а уж кто согласится, с тем и работать. Итак, господа министры, голосуем. Россия или Америка? Президент Российской Федерации Владимир Владимирович в своем рабочем кабинете мирно вкушал утренний кофе, принесенный секретарем, и думал о скором окончании четвертого срока его правления. Чем бы заняться на гражданке? Пойти преподавать в институт? Или просто жить в тихой неге дома, на пенсии? А может лучше не оставлять руль управления страной, став депутатом Госдумы или, что лучше, спикером парламента? А может, поскребшийся в дверь секретарь отвлек от дум о том, что будет после окончания срока. Немолодой, уже плотный, невысокий и лысый, чем-то неуловимо похожий на знаменитого Александра Поскребышева, секретаря Сталина. Практически строевым шагом секретарь подошел к столу и доложил: «Господин президент, на срочной международной видеосвязи премьер-министр Японии. Переводчик сейчас готовится. Что там у них еще случилось? Землетрясение или цунами? Не могу знать, господин президент. Соединять? Да». Секретарь после кивка вышел и тут же вернулся с включенным в режим видеоконференции спецноутбуком, на экране которого уже был Синдзабе. Переводчик подключился. «Господин президент, вы можете начинать». Путин кивнул и заговорил. «Здравствуйте, господин премьер-министр. Что-то случилось?» «Здравствуйте, господин президент. Да, случилось. Народу Японии крайне необходима помощь России, как одного из лучших специалистов. Вас опять землетрясение? Вам нужна помощь наших бойцов Цитраспаса?» «Нет, господин президент. Нам необходима помощь ваших военных. Дайте угадаю, проблемы в этом вашем особом регионе». «Совершенно верно. Там мы столкнулись с противником, который скорее по вашей части». «Кто же это?» «Немцы». «Извините, господин Абе, какие еще немцы? Германия не имеет доступа к вратам. Или я чего-то не знаю?» «Вы совершенно правы. Германии нет за вратами. Я про других немцев говорю. Господин премьер-министр, я вас решительно не понимаю. Что это еще за другие немцы, по которым мы, специалисты, те, которых вы победили в 1945 году, нацисты?» «Синдзо», — изумленно сказал Путин. «Вы пьяны?» «Нет», — со вздохом ответил японец, — «но лучше бы пил. Я понимаю, что мои слова звучат как бред сумасшедшего, но это так. Мы столкнулись в особом регионе с силами нацистов. Не спрашивайте, откуда они там взялись. Мы сами не знаем. Но наши экспедиционные силы дважды подверглись нападению со стороны сил Рейха и понесли большие потери. Чтобы удержаться в особом регионе и не допустить проникновения нацистов на землю, нам необходима ваша помощь, как единственных специалистов, сумевших их победить. Ничего, что со времени победы над фашизмом прошло 80 лет. У нас уже почти и не осталось в живых тех, кто хотя бы помнит то время. Тем не менее, ваша боевая доктрина была основана на анализе тех сражений. Вы, я не побоюсь этого слова, привычны к этому противнику. Были привычны, господин Абе, были. Однако между нашими странами нет союзного договора, так что ввод наших войск на территорию вашей страны будет рассматриваться как агрессия и приведет к самым непредсказуемым последствиям. Единственное, чем я могу вам помочь, отправить отряды Центроспаса с полагающейся по штату техникой или сотрудников российского отделения Красного Креста, в зависимости от того, кто будет нужнее. И это все, что я могу сделать. Господин президент, Владимир Владимирович, нам необходима ваша помощь. Мы готовы заключить союзный договор в любое время. Как же ситуация с нашими общими границами? Мы готовы отказаться от притязаний на острова. Что ж, я вынесу ваше предложение на ближайшей сессии Совета Федерации, через неделю. Это будет слишком поздно. Убито клонил голову Абе. Извините, ничем иным я помочь не могу. До свидания, господин премьер-министр. До свидания, господин президент. Второй звонок отвлек Владимира Владимировича от переваривания сытного обеда за чашечкой чая. Поскребшийся в кабинет секретарь протянул президенту мобильный телефон и негромко сказал: «Господин Трамп на связи. Переводчик готов». «Нет необходимости», — отмахнулся Путин и принял аппарат. «Алло», — сказал президент, глядя, как бесшумно закрывается дверь за секретарем. «Хеллоу, мистер президент», — раздался бодрый голос американского коллеги. «Вам, случайно, премьер-министр Японии не звонил?» «Здравствуйте, мистер президент», — начал было Путин. «Просто Дональд, давайте без лишних формальностей», — перебил его Трамп. «Звонок неофициальный». «Хорошо, Дональд, тогда вы тоже обращайтесь ко мне по имени». «Отлично, Владимир». «Так вам Абе звонил?» «Да». «По вопросу особого региона». «Хо, мне вот тоже». И начал что-то нести про каких-то нацистов. «Честно, я первым делом спросил у него, пил ли он и что именно». Трампа явно смешила вся эта ситуация. Тоже задал ему тот вопрос, но он ответил отрицательно. «У вас тоже помощи просил и уступки предлагал?» «Да, Владимир». «Просил миротворческий контингент и предлагал допуск наших ресурсодобывающих компаний в этот новый мир. Вы согласились?» «Почему бы и нет? Это же огромные деньги и огромные возможности развития нашего бизнеса. А вы, Владимир, увы, между нами нет союзного договора, так что я не имею права, равно как и желания, и могу отправить ему только сухогруз с древесиной. Это зачем? На гробы. В Японии дорогая древесина. Ха-ха-ха!» Громко захохотал Трамп. «Я до такого не додумался бы. Мне понравилась ваша шутка. Кто сказал, что я шучу? Но оставим вопрос с древесиной. Дональд, как вы думаете, к Китаю японцы обратятся?» «Мне кажется, что нет. Китайцы не те люди, которых можно пустить в другой мир. Они его просто заполонят. Да и боевая доктрина у них». Путин как наяву увидел скривившееся лицо Трампа. «Ты же знаешь их тактику. Сидеть у реки и ждать, пока труп врага не проплывет. Это больше относится к японцам», — поправил его президент. «Однако боюсь, на этот раз проплывать будет линкор врага и ударит залпом из всех орудий. Да, с ними они не сталкивались, это факт. Это у нас с вами боевые доктрины являются развитием тех старых боев, а китайцы максимум могут трупами завалить, благо их много. Дружеский совет, Дональд, не знаю, правда, почему вам его не дали ваши советники. Не недооценивайте НАК, это очень большая ошибка. Приму к сведению, Владимир. Спасибо за разговор, и сухогруз не забудьте отправить», — напрягшись, произнес президент Америки, впрочем, слегка усмехнувшись в конце. «Куда уж без него», — доброжелательно ответил президент РФ, обрывая связь. «Господа», — Синдзо Абе оглядел собравшихся министров, — «спешу сообщить вам следующие новости. Россия, пусть и завуалирована, но отказала нам в военной помощи. Максимум, что они нам пошлют, это сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций, врачей Красного Креста и, я так и не понял зачем, сухогруз с обработанной древесиной. Зачем они нам?» — задала вопрос министра экономики. «Нам нужны солдаты, а не спасатели и врачи. На всякий случай, госпожа того, пусть лучше они будут под рукой, если ситуация обострится и станет критической, чем у себя в России. Америка высылает нам миротворческий контингент в размере сводной тяжелой пехотной бригады с положенной по штату техникой. Бригада сейчас почти сформирована и скоро вылетит к нам. Китай сам предложил свою помощь, но мы пока попросили подождать. Однако Си Цзиньпин все же обещал подготовить армию в 40 тысяч человек при поддержке 2000 танков и орудий». «Восклицательный знак», — воскликнул министр обороны. «Вот это он размахнулся. Совершенно верно. И, как мне кажется, эта армия, один раз придя на эстеру, уже не уйдет. Так что помощь Китая мы примем, только если к нам придет окончательный большой русский пушной зверь-писец, как сказал их президент». «Господа, господин премьер-министр», — на совещание ворвался один из секретарей, размахивающий бумажкой. «Господин премьер-министр, срочное сообщение из особого региона». «Давайте». Абе выдернул бумажку из рук бледного секретаря и, прочитав ее, рухнул в кресло. «Господин премьер-министр, что случилось?» — спросил министр обороны. Абе молча протянул ему бумажку. Тогава только нахмурился, читая сообщение. Положив бумажку на стол, он выпрямился, одернул мундир и произнес: «Господа министры, сегодня, в 4 часа утра, наша база в особом регионе подверглась массированному артиллерийскому удару. Бомбардировка базы продолжается вот уже 4 часа, но войска пока держатся и пытаются вести контрбатарейную борьбу. Разведчиками замечены значительные силы противника, под прикрытием огня приближающиеся к базе». «Проклятие, началось», — выдохнул министр внутренних дел. «Именно. И теперь мы можем только молиться, чтобы наши солдаты выдержали этот бой до подхода подкреплений. Мы отправим все имеющиеся гарнизоны ЙОТСДФ в течение ближайших 12 часов. Надеюсь, они смогут сдержать врага до подхода американцев. Да помогут нам боги. Все имена министров всех стран выдуманные и совпадения с реальными людьми не имеют. Глава 44. Кровавый холм. Часть 1. Глава 44. Кровавый холм. Часть 1. ФРШ. Бух. ФРШ. Бух. ФРШ. Бух. Сидящий в укрытии под стеной генерал Хазама поправил каску и тихо выругался, стараясь сделать это так, чтобы не заметили наемники и подчиненные. Начавшийся рано утром артобстрел был на удивление слабым, и первые снаряды, упавшие на территории базы, были явно предупредительными, так как шли с большим интервалом и били исключительно в развалины медчасти. Противник как будто давал время не только собраться, вооружиться и укрыться, но и отогнать в специально для этого отрытые капониры технику, а также затариться сухпайком и выгрести склад боепитания. И лишь через полчаса обстрел стал более плотным. Снаряды начали разрушать инфраструктуру базы. Казармы, штаб, ангары, кухня, столовая. Все это уже лежало в руинах. Особенно обидно солдатам было за последних. По куполу над вратами фрицы не лупили, и это было вполне понятно. Они были нужны им самим. «Батареи две по нам бьют, генерал», — сказал Жид, доставая из сухарки разгрузки пакетик. «Орудия по 4, но калибр солидный, миллиметров 170. Будете?» Наемник протянул пахнущую специями коричневую пластину. «Есть во время обстрела?» Генерал покачал головой, но мясо взял. «Хотя, почему бы и нет? А с чего вы взяли, что орудий 8? И почему именно орудия?» «Ну, ракета шумит по-другому. К тому же ракетами лучше долбить массированными залпами. А тут один снаряд в 10 секунд. Плюс каждая пушка стреляет чуть отлично от остальных. Снаряды в полете звучат по-разному. Один шкворчет, второй присвистывает, третий шипит. Но, если не знать, как слушать, не поймешь. Только вот что мне любопытно, как они такого идеального интервала добились. Тут точно не автомат заряжания, слишком долгая перезарядка для такого калибра. Вручную, тоже не похоже, паузы между выстрелами должны увеличиваться, люди обычно быстро устают снарядами такого калибра жонглировать. «Как думаете, генерал?» – спросил Жид, вцепляясь зубами в вяленое мясо. Хазама прожевал свой кусок и, сглотнув, ответил. «Ну, если нацы умеют поднимать мертвых и даже по вашим же словам, делать из них специальные боевые особи, то почему бы не сделать и специальных заряжающих? Логично, они не устают, абсолютно послушны, есть, пить, курить, ссать не хотят. Интересно, а наводчики живые? Ну, пока не сходим и не проверим, не узнаем. Но я к их пушкам лезть как-то не хочу, тоже. И вот ведь что удивительно, генерал, почему они до сих пор не выбили наши орудия? Ведь фрицы точно знают их координаты». Палец наемника ткнул в пересекающую небо инверсионную полоску от чужого самолета. Три оставшихся после вчерашнего налета японских орудия сейчас пытались вести контрбатарейную борьбу, но неудачно. Скорее просто лупили по квадратам, надеясь нащупать батареи фрицев, поля в белый свет, как в копеечку. Результат, само собой, отсутствовал. «Эх, ладно, выдюжим как-нибудь», — проворчал наемник, впиваясь зубами в новую полоску мяса. «Думаете, ну, без подмоги нас точно не оставит. Мне вот интересно, кто придет раньше, американцы или китайцы?» «Американцы. Не пустит кабинет министров сюда Китай. Иначе мы вообще без штанов останемся. Может быть», — задумчиво потянул Жид, закуривая. «Все может быть». Полковник Отто Ланке в своей КМШ смотрел на тактический экран, где на зеленой карте появлялись красные кружки попаданий снарядов, коими сейчас засыпали японские позиции две батареи самоходных артиллерийских орудий Г.W.Е-100Ауст-Ф-170-мм. Длинноствольные орудия позволяли точно уложить тяжеленный снаряд в цель, а вращающиеся, в отличие от первых вариантов системы, рубка давала возможность ведения огня на все 360 градусов. Экипаж состоял из унтотинов, что также повышало эффективность машины. Хотя сам Ланке считал, что командира нужно ставить из живых. Унтотины хоть и более послушны, но в большинстве своем не имеют инициативы и фантазии. Его дивизия укрепляла позиции, готовясь к гипотетическому отражению штурма, приданные танки окапывались, а противотанковые орудия занимали оптимальные позиции и маскировались. В общем, все, как учили. Японцы постреливали из своих орудий, но били куда угодно, но только не по позициям немецких войск. Полковнику даже начало казаться, что начни они совершать контрартиллерийские маневры, и вот тогда точно рано или поздно нарвались бы на случайный залп. Герр-полковник, голос заместителя отвлек Ланке от созерцания карты. На связи начальник 3-го полка Люфтваффе. Спасибо, майор, Ланке принял наушники и сказал. У аппарата, Отто, старый прохвост, довольный голос его однокашника, полковника авиации Ганса Штуфмана, звучал, казалось, как из глубокой бочки. Как ты там? Тебя еще не съели дикие японцы? Нет, Ганс, узкоглазые испугались вчерашней демонстрации и сейчас тихо сидят по норам и носу не высовывают. Да и не высунуть, нос-то, обстрел ведь, как у них с зенитным вооружением. По показаниям разведки, выбиты еще вчера во время авианалета. А ты что, решил над ними полетать? Ну, не совсем я. Просто из ОКХ пришел приказ провести агитационную работу с японцами. И куча бумажек. Я, конечно, не силен в иероглифах, но в сопроводительной записке сказано, что это предложение сдаться. Мы обещаем им жизнь, здоровье и комфортные условия существования. Даже бить не будем. Мы не будем, увы, нет. Приказ сверху спустили четкий, пленных не мордовать. А, и еще к тебе скоро подойдет специальный агиттанк. Как выйдет на позицию, мы начнем сброс макулатуры. Прикрой его там, ладно, хорошо, дружище. Там не слышно, усиление будет, или я один, в случае чего, должен холм брать. Будет, конечно. В штабе говорят, что даже флагманский танк пошлют. Чего? Флагман? Ох, решила побрицать железом? Ага, ты не представляешь, какое усиление к тебе идет. И это, смотри не помри там, а то с кем я буду пиво в отпуске пить, вот уж чего, а умирать я не собираюсь. Ну, бывай, Ганс, жду твой танк, тебе пока, Отто. Халтрикх, агитационный танк, ну-ну, ухмыльнулся Ланке, отдавая приказ о прекращении огня. Что-то я сильно сомневаюсь, что на японцев это подействует. Обстрел кончился резко, как будто кто-то выключил этот довольно жуткий метроном, методично разносивший базу на холме, но тишины не было. Загомонили японцы, заорали офицеры, приводя подчиненных в чувство. Жид, однако же, команды покидать укрытие не давал и придержал собиравшегося выходить генерала Хазаму. «Подождите, сэр, вполне возможно, они собираются продолжить обстрел, когда мы покинем укрытие». «Логично, Такама, передай всем, укрытие не покидать», скомандовал генерал стоявшему рядом с ним капитану. «Ждем еще полчаса, и приказываю выставить наблюдателей на стену, вдруг они пойдут в атаку». Козырнув, капитан забормотал в рацию, а Хазама вновь повернулся к наемнику. «Меня такое чувство, что вы уже оказывались в подобной ситуации». «Бывало», — ответил Жид, затаптывая окурок. «Только гвоздили по нам тогда из минометов. И хорошо, что фрицы из них сейчас не стреляли». «Да, почему? Так у вас все забетонировано и заасфальтировано. Мина кучу осколков дает, тут такая метель с поземкой идти будет. Кошмар. То ли дело у нас в России, в бетоне только плац и дорожки. Осколки, если что, в большинстве своем в грязь уходит. Так что, сами понимаете, да, ну, вы больше воевали, в том числе и с наци, поэтому вы опытнее». Жид криво усмехнулся и полез было за новой сигаретой, когда истошный вопль раненого воздух заставил его пригнуться и заодно пригнуть генерала. Буквально через десяток-другой секунд над базой на Бреющем прошли несколько самолетов. Но бомб и ракет из них не сыпалось. В воздухе медленно и красиво кружилось несколько тысяч листов бумаги. Жид, выскочив из укрытия, поймал несколько и галопом вернулся назад. «Так, генерал, я по-японски не в зуб ногой, так что прочитайте, пожалуйста». Хазама лишь покачал головой суровым русским методом обучения, в которых, исходя из слов наемника, языки заставляли изучать под угрозой физической расправы и били нерадивых учеников ногами. Расправив чуть помятый листок, генерал скептически посмотрел на сочную цветную фотографию, на которой были изображены улыбающиеся солдаты ЙОТСДФ в компании солдат в странной броне, которые делились с японцами сигаретами и начал читать. «Солдаты и офицеры сил самообороны Японии, ваше положение безнадежно. Все теснее сжимается кольцо германских войск вокруг вас. Вам не хватает боеприпасов, снабжения и продовольствия. Ваши правители ни к чему не способны, бросили и оставили вас на произвол судьбы. Многих из вас власть до сих пор угнетала и лишала всех прав. Теперь же она пользуется вами как живым щитом. Ваша борьба бесполезна. Разве это допустимо, чтобы ваше начальство из упрямства все еще беспощадно гнало вас на неизбежную смерть? Нет, вам ваша жизнь дорога. Сохраните же ее для лучшего будущего и для ваших семей. Переходите к нам, там вас ждет хорошее обращение и пропитание, а также скорое возвращение на родину». Перевернув листок, Хазама нахмурился, читая следующее. «Пропуск. Предъявитель сего, не желая бессмысленного кровопролития за интересы японского правительства, оставляет побежденные ЙОТСДФ и переходит на сторону германских вооруженных сил. Немецкие офицеры и солдаты окажут перешедшему хороший прием, накормят его и устроят на работу. Пропуск действителен для неограниченного количества переходящих на сторону германских войск солдат и офицеров ЙОТСДФ, а также наемников из любых стран». «Так», — сказал Жид с искаженным от ярости лицом, — «они себе не изменяют. В прошлую войну они также забрасывали нас своими листовками с пропагандой, и ведь верили им, свала». Договорить наемнику не дал зазвучавший откуда-то издалека бравурный марш. «Ауф дер хеди блуехт ейн клинис блуемилин, унд дас хис тьерика, хис вон хундерт таусинд клинин биенилин, виртум швайрм тьерика, денных рхерс ист воллер суис сихкит, зартер дуфт ейн строим дем блуминклит, ауф дер хеди блуехт ейн клинис блуемилин». «Унд дас хистерика». Рванувшие на стену наемники и японцы сперва не могли понять, откуда идет музыка, пока Бурый, осматривающий окрестности в мощный бинокль, не заржал и не ткнул пальцем. Посмотрев в монокуляр в том направлении, Жид тоже не смог сдержать смешка. Посреди поля, на котором 2 года назад погибла армия империи, стоял настолько несуразный танк, что не улыбнуться, глядя на него, было невозможно. На шасси королевского тигра был смонтирован огромнейший динамик, из которого и лился этот марш, а едва он закончился, немного хриплый женский голос на японском начал вещать. «Доблестные солдаты Японии», — переводил Ранин, — «мы пришли к вам с самыми мирными намерениями. Из-за недопонимания между нами произошла страшная ошибка, приведшая, в свою очередь, к кровопролитию. Поэтому германское командование предлагает вам добровольно сложить оружие и сдаться. Однако нас также устроит вариант, если вы покинете этот мир через врата. Солдаты, задумайтесь, за что вы проливаете свою кровь? За деньги толстосумов и кровопийц чиновников? Вы ничем не обязаны им. Вернитесь к вашим родным и близким или переходите на нашу сторону. Листовки с пропусками были вам сброшены. Мы даем вам времени для выполнения наших требований до 6 утра завтрашнего дня. Если к указанному сроку на холме останутся готовые сражаться солдаты, мы будем атаковать. Мы будем атаковать с горьким сожалением, так как не считаем вас своими врагами. Мы будем сражаться за контроль над вратами. От этого зависит наша безопасность. Сдавайтесь или уходите, японцы. Это не ваша война. Да уж, недоразумение, проворчал Жид. Такое охерительное недоразумение, что у меня слов нет, один мат. И кажется мне, что нам таки пиндец. Сомневаюсь, сказал Ранин, оторвавшись от фляжки. Ты посмотри на ипов. Наемник с удивлением смотрел, как солдаты ЙОТСДФ с посуровевшими лицами комкали и рвали листовки с пропагандой. Это ничего, кто бы что ни говорил про современную мягкотелость японцев. Они потомки самураев. Они будут стоять до конца даже тогда, когда мы отступим. Для них смерть – это страшно и больно, но это просто смерть. Честь дороже. Именно поэтому у них и появился такой сложный и страшный ритуал сеппуку – самоубийство ради сохранения чести, сказал Раня, хлопнув Жида по плечу. Так что фрицы об них зубы пообломают. «Хорошо, если бы так», – ответил Жид, глядя в монокуляр, как танк с гигантским мегафоном отползает назад. Над Алнусом вновь разлетелись бодрые ритмы фашистского марша. Сквозь громовые аккорды и рев луженых арийских глоток в ритм музыки вплетался звук марширующих солдат. Четкий, гипнотизирующий ритм. Казалось, откуда-то из-за горизонта на холм накатывается многомиллионная орда серых солдат. Их шаги отзывались ужасом в душе, поднимая из глубин подсознания генетическую память. Марш подавлял, заставлял поверить, что надежды нет. Жалкий оплот сил самообороны эти толпы сметут и даже не собьются с печатного шага. И в самом конце произошло то, что заставило наемника похолодеть. Он ясно и отчетливо услышал голос. Тот самый, женский, с гортанным акцентом. И этот голос произнес: